Глава 11. Все еще среда. Фрау Геш пожалела тщедушного человечка, спавшего у нее на диване, и не разбудила его через час. Он лежал такой жалкий, измученный, пятна на лице побагровели, нижняя губа выпятилась, как у обиженного ребенка. Веки по временам вздрагивали, грудь подымалась от тяжелых вздохов. Казалось, он вот-вот заплачет во сне. Но когда поспел обед, она его разбудила и накормила. Он пробормотал что-то вроде благодарности. Он ел, как волк, искоса поглядывая на нее, но не обмолвился ни словом о том, что с ним случилось. Наконец она сказала: «Хватит, больше нельзя, а то Густаву не останется. Ложитесь-ка опять на диван и поспите еще немножко. Я сама с вашей женой поговорю». Он опять что-то невнятно пробормотал, не то соглашаясь, не то нет. Но к дивану пошел охотно и через минуту уже крепко спал. Когда вечером фрау Геш услышала, как хлопнула дверь в соседней квартире, она тихонько шмыгнула на площадку и постучалась. Эва Клуга сейчас же открыла, но стала на пороге, чтобы не дать соседке войти. «Ну?» — недружелюбно спросила она. «Извините, фрау Клуга», — начала фрау Геш, «но я вас еще раз побеспокою. У меня лежит ваш муж. Его приволок сегодня рано утром этакий дюжий эсэсовец. Вы, верно, только что ушли?» Эва Клуге упорно хранила недружелюбное молчание, и Геш опять заговорила. «Отделали они его как следует, места живого не оставили. Какой он ни наесть, а нельзя мужа в таком состоянии из дому гнать. Вы только взгляните на него, фрау Клуге». Но Эва осталась непреклонной. «У меня нет больше мужа, фрау Геш. Я вам уже сказала, я его знать не желаю». И она хотела уйти. Но Геш не отставала. «Не спешите, фрау Клуге. В конце концов, он вам муж. У вас от него дети». «Этим я особенно горжусь, фрау Геш. Особенно горжусь. Мы часто бываем бесчеловечны, фрау Клуга, и вы сейчас поступаете бесчеловечно. В таком виде ему нельзя на улицу. А он со мной человечно поступал все эти годы. Он меня измучил, всю жизнь разбил, да еще отнял у меня любимого сына. И с таким мерзавцем я должна быть человечна только потому, что эсэсовцы его поколотили. И не подумаю, его никакими побоями не исправишь». После этих горячих и злых слов фрау Клуга просто захлопнула дверь перед носом фрау Геш и тем самым прекратила все пререкания. Слушать дальнейшие уговоры у нее просто не было сил. «Пожалуй, не устоишь. Пустишь мужа в дом, только чтобы отвязаться от уговоров, а потом кайся всю жизнь». Она села и уставилась на голубоватое пламя газовой горелки, думая о прожитом дне. На службе, когда она сказала своему начальнику, что хочет немедленно выйти из нацистской партии, поднялся разговор. Прежде всего, ее освободили от разноски писем. Затем учинили допрос. Около полудня явились два человека в штатском с портфелями и начали настоящее дознание. Всю подноготную выпытали о родителях, братьях, сестрах, о семейной жизни. Сперва она отвечала охотно, обрадовавшись, что избавилась от бесконечных вопросов о причинах, побудивших ее выйти из национал-социалистской партии. Но потом, когда дело дошло до ее семейной жизни, она опять заортачилась. «После мужа возьмутся за детей, дойдет дело и до Карлемана. Эти хитрые лисицы сразу учуят, здесь что-то неладно». Нет, об этом она ничего не сказала. Ее муж, ее дети, других это не касается. Но эти люди пристали, как с ножом к горлу. Они свое дело знали. Один полез в портфель и принялся читать какой-то документ. Ей очень хотелось знать, что он читал. Неужели в полиции заведено на нее дело? Что эти штатские были сродни полиции, это она все же раскусила. Потом они опять приступили к допросу. И тут выяснилось, что в документе говорится что-то об Энно. Теперь ее расспрашивали о его вечных болезнях, о прогулах, о его игре на бегах и о женщинах. Опять как будто ничего страшного. И вдруг она поняла опасность, стиснула зубы и не сказала больше ни слова. «Нет, это тоже личная жизнь, никого она не касается. Что было между ней и мужем, ее личное дело. Да, кроме того, она с мужем не живет». И опять они прицепились. «С каких пор не живет? Когда видела с ним в последний раз? Нет ли связи между ее желанием выйти из рядов партии и ее отношениями с мужем?» Эва только молча качала головой. Но она с ужасом думала, что теперь они, вероятно, допросят и Энну. А из такого слюнтяя в полчаса все, что угодно, вытянешь. И тогда ее позор, о котором знала только она, предстанет во всей наготе. Это личная, личная жизнь. Эва Клуге, все еще задумчиво созерцавшая трепетное мерцание голубого пламени, вздрогнула. Она вдруг поняла, что сделала величайшую глупость. Надо было дать Энну денег на 2, на 3 недели и посоветовать ему найти приют у одной из его приятельниц. Она позвонила Геш. «Послушайте, фрау Геш, я передумала. Я хотела бы сказать несколько слов мужу». Теперь, когда Эва согласилась исполнить ее желание, фрау Геш вдруг накинулась на нее. «Думали бы раньше, ваш муж 20 минут уже как ушел, опоздали». «Куда же он ушел, фрау Геш? А я почем знаю, сами же его выгнали, верно, какой-нибудь из своих баб». «Не знаете, которой? Фрау Геш, пожалуйста, скажите. Право же, мне очень важно». Вдруг важно стало, и она неохотно добавила: «А какой-то Тути говорил». «Тутти?» — переспросила Эва Клуга. «Значит, Труда, Гертруда. А как ее по фамилии? Вы не знаете, фрау Геш?» «Да он и сам не знает. Он и адреса точно не знает. Просто думал, что найдет ее. Но в том состоянии, в каком он сейчас...» «Может, он еще вернется», — в раздумье сказала Эва. «Тогда пошлите его ко мне. Во всяком случае, спасибо, фрау Геш. Спокойной ночи». Но Геш не ответила. Она хлопнула дверью. Она не позабыла, как соседка заперла дверь перед самым ее носом. Еще вопрос, пошлет ли она к ней Энно, если то действительно объявится. Надо вовремя думать, а то спохватишься, да уже поздно. Фрау Клуге опять у себя на кухне. Странно, хоть разговор с фрау Геш не привел ни к чему, а все-таки на душе стало легче. Значит, надо предоставить события собственному течению. Она сделала, что могла, осталась честной женщиной. И от мужа, и от сына отреклась, с корнем вырвала их из сердца, заявила о выходе из нацистской партии. Теперь будь что будет, дальнейшее от нее не зависит. Но после того, что пережито, даже самое ужасное не страшит ее. Она не очень испугалась и тогда, когда оба штатских от бесполезных расспросов перешли к угрозам. Известно ли ей, что за выход из нацистской партии можно поплатиться местом? Больше того, кто скрывает причины своего выхода, тот политически неблагонадежен, а для таких существует концлагерь. Об этом, надо полагать, ей известно. Там политически вредных быстро обезвреживают раз и навсегда. Понятно. Но фрау Клуге не испугалась. Она стояла на своем. Ее личная жизнь никого не касается, и она о ней говорить не намерена. В конце концов, ее отпустили. Вопрос о ее выходе из нацистской партии пока оставили открытым. Когда надо будет, известят. А со службы уволили. Предложили не покидать квартиры, явиться по первому требованию. Эва Клуге ставит, наконец, на огонь кастрюлю с супом, о которой совсем позабыла, и вдруг решает ослушаться и этого распоряжения. Не будет она без всякого дела сидеть дома и ждать, пока эти мучители опять за нее примутся. Нет, завтра же утром шестичасовым поездом она уедет в Рупин к сестре. Там можно 2-3 недели прожить без прописки. Как-нибудь ее прокормят. У них и корова, и свиньи, и картошка своя. Она будет работать и на скотном, и в поле. Куда полезнее, чем с письмами топать по лестницам. Решение поехать в деревню дает ей новые силы. Она раскрывает чемодан и начинает укладываться. Минутку она раздумывает, не сказать ли фрау Геш, что она уезжает. Куда, конечно, говорить незачем. Нет, лучше не говорить ничего. Все, что она сейчас делает, касается только ее и больше никого на свете. Ни сестре, ни зятю она ничего не скажет. Теперь она будет жить так одиноко, как еще никогда не жила. Прежде всегда было о ком позаботиться: родители, муж, дети. Теперь она одна. Она думает, что такое одиночество может оказаться ей очень по душе. Теперь, когда она останется совсем одна, наедине с собой, когда от нее отойдут заботы, из нее еще, может быть, получится толк. У нее будет, наконец, время задуматься над собой. В эту ночь, когда фрау Розенталь терзается одиночеством, почтальон Эва Клоге впервые снова улыбается во сне. Ей снится, что она стоит на огромном картофельном поле с мотыгой в руках. Куда ни глянешь, поля картофеля, и среди них она одна. Ей надо чисто выполоть поле. Она улыбается, поднимает мотыгу. Мотыга звонко ударяется о камень, сбивает сорняк. Эва поле дальше и дальше.